Глава 77.2. Последний дракон. Часть 1. Созвездие. Черный огненный дракон бездны ревет. Черный огненный дракон бездны был действительно силен. Он поднялся как метеор, разрывая десятки драконов, покрывающих небо, и объявил о своем присутствии через демонстрацию своего могущественного статуса. Как и следовало ожидать от одного из самых сильных созвездий в путях выживания, Хан Суюн разволновалась, когда ее спонсор пришел в ярость, и закричала, размахивая повязками: «Я впервые горжусь тобой, черный огненный дракон бездны, убей их всех, будь сильным, химерический дракон». Син Юсен крепко сжала свои руки и посмотрела на небо с пылким выражением лица. Ощущение присутствия черного огненного дракона бездны усиливается. Ощущение присутствия химерического дракона усиливается. Каждый раз, когда черный огненный дракон бездны и химерический дракон побеждали своих противников, ощущение их присутствия также повышалось. Видя их энергичную битву, даже мое сердце тоже билось сильнее. После небольшого изучения драконов я подал сигнал Ючин Хёку своими глазами. «Понял». Он ответил на мой взгляд и вместе с другими нашими спутниками сделал ход. Теперь его работа заключалась в том, чтобы связаться с туманностями рядом с нами до того, как дракон апокалипсиса сделает свой ход, и мне тоже было чем заняться. Я наблюдал за каждым из драконов, летящих в воздухе, и размышлял: это будет не первый раз, когда дракон апокалипсиса возродится. Вполне вероятно, что предыдущий дракон апокалипсиса был также в рядах драконов над нашими головами. Несколько королей драконов почувствовали ваше присутствие. Черт побери, куваах! Я рефлекторно активировал электрификацию и защитился от дыхания дракона. Несколько драконьих королей посмотрели на меня, но затем снова улетели, наклонив головы, как будто они видели что-то довольно странное. Что с ними случилось? Не говоря уже о том, что я даже не был драконом. Но потом я услышал определенное сообщение. Системное сообщение: вы имеете право принять участие в фестивале драконов. Какого черта? Желаете ли вы принять участие в фестивале драконов? Моя голова временно погрузилась в сомнения после того, как это сообщение внезапно всплыло перед моим взором. Нет, подожди минутку. Я мог бы быть созвездием, но я определенно не был драконом. Так почему же такое сообщение? Почему ты не участвуешь в процессе? Черт, и когда этот парень оказался так близко от меня, я поднял свою настороженность и повернулся в сторону происхождения голоса. Там стоял удивительно красивый гуманоид, чей пол не поддавался определению. Его волосы светились ярко-красным цветом. Я не мог ощутить какой-либо могущественный статус от него, но, тем не менее, внешний вид молодого человека обладал определенной, необъяснимой мистической аурой. Реинкарнатор, может быть, этот остров был домом для крошечного числа действительно могущественных существ, которые скрывали свои силы, таких как Юхасан, единый непобедимый кулак. Я спросил тебя, почему ты еще не принял участие в событии? Я не уверен, что вы имеете в виду, но мне не хватает квалификации для этого. Почему нет? Разве у тебя нет сердца дракона? Только тогда я наконец понял это. История: разбитое сердце молодого золотого дракона шевелится. Теперь, когда я думал об этом, мое сердце фактически принадлежало золотому дракону, фрагменту истории, которую я получил в прошлом в горизонте истории, давным-давно. Фрагмент истории: разбитое сердце молодого золотого дракона хочет участвовать в фестивале драконов. А мне-то было интересно, почему мое сердце так бешено колотилось раньше. Вот в чем была причина, верно? Реинкарнатор спросил меня снова: если ты действительно дракон, то должен быть в ярости от этой ситуации. И что не так в этой ситуации? Ситуация, когда великие и благородные драконы расходуются как материалы для какого-то сценария. Прямо в этот момент мое дико бьющееся сердце внезапно быстро остыло. Реинкарнатор продолжал: добро и зло, общение, цикл жизни. Внутри великих тем звездного потока драконы постоянно эксплуатируются. Если ты действительно дракон, то должен принять участие в фестивале. Станьте последним драконом, который принесет откровение в реальности и внесет свой вклад в уничтожение мира. И станьте свидетелем конца сценариев, которые украли твою личность, твое существование. Я тщательно изучил реинкарнатора. Добро и зло, общение, самсара. Если кто-то был реинкарнатором, который жил очень долгое время, можно было испытать все эти темы звездного потока. Если кто-то действительно был реинкарнатором, который жил очень долго, это стало бы ему известно. Я немного подумал, прежде чем ответить. Не каждая история сценариев связана с рядом несчастий. Некоторые вещи были обнаружены только потому, что существуют сценарии. Возможно, вы не знали об этом, оставаясь на острове реинкарнаторов, но, без сомнения, сценарии меняются. Я ненавидел себя за то, что говорил эти слова, но, тем не менее, я был искренен по крайней мере в половине из них. Я мог видеть, как Ючин Хёк и мои союзники встречаются с другими созвездиями. Таинственный реинкарнатор смотрел те же сцены, что и я, прежде чем ответить. Изменились? Как изменились сценарии? Могут ли драконы или монстры стать главными героями истории сейчас? Такие истории уже есть. Однако они должны быть довольно непопулярными. Некоторые довольно популярны, на самом деле. Некоторые истории из прошлого тоже стали довольно популярными. Я уверен, что вы слышали о них раньше. Например, в песне о Нибелунгах или легенде о Святом Георгии. Драконы никогда не были главными героями в этих историях. Несколько драконов в воздухе сбились с пути и врезались друг в друга, прежде чем упасть обратно на землю. Реинкарнатор продолжал. Драконы всегда были существами, на которых охотились. Назывались источником всего зла и изображались не более чем жалкими злодеями, которые похищают человеческих принцесс или копят золотые горы. Когда вы думаете об этом, это довольно забавная история, не так ли? Почему дракон интересуется золотом или самками других видов? Это не единственные истории. Есть много сценариев, когда драконы выходят в мир людей, чтобы повеселиться, а также, например, драконы, которые превращаются в красивых людей. Ты действительно думаешь, что они чистые драконы? Я оказался не в состоянии ответить. Реинкарнатор же продолжал говорить. Десятки тысяч лет назад драконы эксплуатировались точно так же. В конце концов, каждый сценарий предназначался для других видов, для других созвездий. Пока он продолжал говорить, я все больше и больше ощущал зловещее распространение статуса. Ни один сценарий не рассматривал дракона как дракона. Драконы всегда эксплуатировались, были прикованы к ограничениям и рассматривались как цель порабощения в сценарии. Вероятно, ничего не изменилось даже сейчас. Становилось все труднее дышать. Окружающий воздух двигался нестабильно. Статус, способный привязать такое же созвездие, как я, к месту, черный огненный дракон бездны, носящийся до сих пор в небе, поспешно начал лететь в мою сторону. Я уставился на черного огненного дракона бездны и заговорил. Я изменю это. Ты, и как же ты это сделаешь? Я позабочусь о том, чтобы драконов больше не постигла эта жалкая судьба. Созвездие скрытный интриган смотрит на вас. Взгляды звезд собирались на нас. Огромное количество созвездий смотрит на вас. Многие созвездия сходят с ума, увидев, кто рядом с вами. Реинкарнатор посмотрел на меня бесстрастными глазами. Интересно, его внешний вид начал меняться дальше. Это был полиморф, магия, которую драконы часто использовали для веселья. Десятки тысяч лет назад был Тактхаби, который говорил мне о том же самом предложении. Он сказал, что это создаст мир, где драконы могут стать хозяином сценария. Мне казалось, что все перед моими глазами стало темнее. Все пять моих чувств не хотели меня слушать. Мое затуманенное зрение начало бесконтрольно дрожать, когда истории вытекли из моих ноздрей. Син Юсен, подбадривающая химерического дракона, рухнула, как марионетка с обрезанными струнами. Кровь текла изо рта и носа Хан Суюн, когда она в шоке смотрела на нас. Даже когда шум в ушах был достаточно громким, чтобы разорвать мои барабанные перепонки, ее послание каким-то образом проникло в мою голову. «Ким, Дакча, что, черт возьми, это?» Мои руки и ноги дрожали. Я упал на задницу и изо всех сил старался поднять голову. Как это можно даже назвать статус? Созвездие демоноподобный огненный судья призывает вас бежать. Созвездие королева темнейшей весны смотрит на вас с сосредоточенным выражением лица. Созвездие, отец богатой ночи. Безграничный голос дракона ворвался в мои уши рядом. Тактхаби, который обманул меня тогда, теперь стал королем Тактхаби. Солнце исчезло, и весь мир теперь был покрыт какой-то тенью. Дракон конца времен, последний дракон книги Откровения, наконец развернул свои крылья бедствия. Глава 77.1. Последний дракон, часть 2, четвертая стена бурно реагирует. Дракон апокалипсиса предыдущего поколения взлетел и породил бурю историй. Мое зрение продолжало сомнительно колебаться, когда я шатался, как чучело без шеста, чтобы удержать меня. В мгновение ока существо поднялось высоко в воздух и издало могучий вой,

чтобы минимизировать ущерб. Если бы это было в оригинальной истории, десятки туманностей были бы уничтожены к настоящему времени и, по крайней мере, 1/8 неба рассыпалась в небытие. И некоторое свободное время, чтобы подготовиться к последнему этапу, должно быть предоставлено нам снова. Ку-гу-гу-гу-гу. Дакчаси. Там. Я быстро оглянулся, услышав голос Чон Хиван, и обнаружил, что что-то льется из хвоста дракона апокалипсиса. Но интенсивная фаза тепловой волны уже закончилась. Этого не может быть. Метатрон заговорил так, словно высказал мои мысли. Это намного быстрее, чем ожидалось. Вероятность сценария корректируется в связи с присоединением мифологических созвездий. Вероятность сценария увеличила скорость фазовой прогрессии. Третья фаза начнется через 30 секунд. Как будто, чтобы остановить начало фазы, Аид использовал свой статус, чтобы оказать давление на дракона апокалипсиса. Даже Персефона и другие созвездия выглядели действительно обеспокоенными прямо сейчас. Сын мой, один. Ток, ТК, блюдо корейской кухни, пирожок, сделанный из клейкого риса, который по-корейски называется чхапсаль. Для приготовления некоторых видов птока можно использовать обычную рисовую муку. Существует более сотни видов птока, которые едят в течение года по разным поводам. На корейский Новый год традиционно подают ток-кук, суп-сток, а на свадьбах и днях рождения едят сладкий ток. Ток часто считают праздничной едой, а ингредиенты могут включать как дорогие орехи и фрукты, так и одну только муку с наполнителем. Часто ток готовит с бобами мунг, анкойцельными бобами адзуки, зизифусом и другими сушеными фруктами, маслом и семенами кунжута, а также кедровыми орехами и сахаром.